Вы гоняетесь за тощим больным зайцем, когда могли бы жрать шашлык из мраморной говядины, сказал я, переходя на понятные аналогии. Но вы боитесь их гнева. Слушай сюда, есть план получше. Вместо того, чтобы прожигать жизнь, пытаясь навариться на случайных торговцах, которые не работают с гильдией, может, начнете грабить самих торговцев. И как это, по-твоему, сделать? С недоверием спросил главарь. Мысль его явно скребанула, но он не верил в реальность ее осуществления. Да проще пареной репы, беззаботно отмахнулся я. Я с этими ребятами тоже не дружу, они меня достали до печенок. Я сейчас строю стену вокруг своей вотчины, где вы будете в безопасности. Если есть желание пойти ко мне на службу, у вас будет крыша над головой и, что важнее, право оставлять себе 90% всей добычи, что отберете у их караванов. Полная экономическая свобода, так сказать. Ха, чё, ты серьезно? Крикнул кто-то из-за спины главаря. Алексей Сергеевич Морозов, избранник Веселого и враг торговцев, представился я, доставая из сумки и разворачивая свиток с текстом санкций, наложенных на меня гильдией. Идите на север и найдите Кирилла Ярова. Расскажите ему о нашем разговоре, он вам все объяснит и поможет дальше. Апа! Выкрикнул один из разбойников сзади. Так это ж тот самый тип Кирилла. Мне его двоюродный брат рассказывал, который платит им за то, чтобы они сидели сложа руки и ни хрена не делали. Главарь бандитов посмотрел на своего человека и кивнул. Что ж, тогда, полагаю, поставим на голосование. Кто за то, чтобы присоединиться к новому покровителю Кирилла? Без малейшего колебания все 12 бандитов подняли руки прямо как на партсобрании, ей-богу. Ну что ж, ладно, сказал главарь. Пойдем к Кириллу и посмотрим, что он скажет насчет тебя. Такие вот встречи на Еловом тракте случались не так уж и редко. Торговцам, похоже, было глубоко плевать на безопасность собственных дорог, типа «это не их проблемы», в результате чего я частенько натыкался на потрепанные группы таких вот гопников-отщепенцев, которых золото интересовало куда больше, чем кровопролитие. Потихоньку, шаг за шагом, я вербовал их, используя репутацию Кирилла Ярова, как главный аргумент, как бренд, можно сказать. По мере того, как его организация росла, росли и мои возможности перекрыть торговцам кислород, то есть их поставки на юг. Не только же им блокады устраивать, мы тоже не пальцем деланные. К этому моменту мне удалось пристроить к банде Кирилла около 40 человек, три разные группы. Он, конечно, обрадовался такому усилению своей властной структуры, но уже начал испытывать трудности с управлением, ведь каждая группа приходила со своим независимым лидером. Такие люди не привыкли подчиняться приказам, но перспектива наконец-то обрести безопасный дом за крепкими стенами пока что удерживала их в узде. Это работало, конечно, лишь до тех пор, пока я действительно мог построить стену вокруг Веселого. Я тут, по сути, играл ва-банк, рассчитывая набрать достаточно заказов, чтобы поднять 1000 золотых. Но если оставшиеся две деревни согласятся со мной работать, скорее всего, я смогу это сделать. Мой внутренний финансовый директор шептал, что КПД предприятия обещал стать высоким. Следующий пункт назначения – промышленная деревня Волчкова, единственная деревня в окрестностях Елового леса, контролирующая несколько территорий сразу и раскинувшая свои промышленные объекты по всему региону. Проезжая по западным землям, я видел ветряную мельницу, но она стояла на отшибе совершенно одна. Как здешний избранник умудрялся собирать ресурсы с таких вот изолированных объектов, оставалось для меня загадкой. Может, у них какое-то особое благословение или магия, позволяющая наладить такую логистику? Если так, то, возможно, этому стоило бы поучиться. Полезный навык для бизнеса. Волчкова по планировке напоминала город Сюзанны Аистовой. Такие же высокие стены, кипучая жизнь внутри. Народ здесь выглядел доброжелательно, и я смог спокойно въехать, не привлекая особого внимания. В воздухе витала какая-то расслабленность, будто люди вообще не ждали никаких неприятностей. Я видел множество хорошо одетых горожан, которые просто слонялись без дела, более отдыхая, нежели работая. Они выглядели вполне себе довольными и даже радостными. По словам Ираиды, избранница Волчкова, госпожа Анна Вульф, слыла ярой пацифисткой и предпочитала, чтобы ее считали нейтральной стороной. Ее политика невмешательства и нейтралитета здорово напоминала мне Швейцарию на земле. Я очень надеялся, что нейтралитет сработает и в мою пользу. По прибытии в ратушу меня встретил один из ее делегатов, некий Теодор Шмидт. Господин Шмидт оказался энергичным, даже суетливым малым и тут же пригласил меня в свой кабинет. «Мы так рады», – тараторил он, лихорадочно сгребая со стола кипы бумаг, – «видеть вас здесь, представителя веселого. Мы наслышаны о вас много хорошего». «Да неужели?» – спросил я, оглядывая кабинет, честно говоря, больше походивший на кладовку. «Маленькая комнатушка без окон, где нам двоим едва хватало места, чтобы не толкаться локтями. Если бы дверь открывалась внутрь, мы бы точно отсюда никогда не вышли. Теснота, как в московской хрущевке». Теодор улыбнулся мне самой широкой улыбкой. «Да, сэр», — выпалил он, — «строите новый торговый путь, это же открывает огромный потенциал для бизнеса. Наша великая госпожа предвидела ваш приезд, и мы уже разработали план, торговое соглашение, если позволите». Он порылся в ящике стола и извлек небольшую коробку, набитую бумагами. «Оно где-то здесь». Глава 8. Я оценил энтузиазм Теодора, но, честно говоря, ожидал повидаться с самой госпожой Анной Вульф, чтобы обсудить дела лично. Отказ встретиться со мной можно вообще расценивать как оскорбление. Я, как-никак, тоже избранник вся своего маленького предприятия. «Госпожа Анна не в городе?» – спросил я прямо. Теодор покачал головой. «Конечно. А почему вы спрашиваете?» «Ну, не хочу показаться грубым, но я не представитель, как вы меня назвали, а избранник веселого». «Ах, да, простите, не хотел вас обидеть», — Теодор слегка вскинул руки, словно пытался меня успокоить. «Я просто имел в виду представителя в юридическом смысле. Именно к тому я и клоню», — продолжил я, стараясь сохранять спокойствие. «Очень бы хотелось поговорить с госпожой Анной Вульф и заключить сделку лично, с глазу на глаз, так сказать». Теодор закусил нижнюю губу и вздохнул. «Ну, сэр, как бы это сказать, у нас здесь, в Волчково, немного другой порядок. Госпожа Анна Вульф не дает аудиенции другим избранникам, чтобы ее не заподозрили в симпатиях к кому-либо конкретному. К тому же она признает, что торговля – не сильная ее сторона, и предпочитает, чтобы делегат, вроде меня, занимался этими вопросами. У меня есть все полномочия действовать от ее имени». «Странное поведение для лидера», – подумал я. На лице Теодора отразилось явное беспокойство, легкая нервозность, будто он боялся, что я начну копать глубже. «Что-то здесь явно не так, но нужно ли мне лезть в чужие дела?» Время поджимало, мой внутренний таймер тикал. «Если я получу выгодную сделку, какое мне дело до проблем госпожи Анны Вульф? Главное, капитал для стены». Я решил отложить этот вопрос. «Пока что отложить. Знаете, господин Теодор, я не как вы выразились, кто-то. Ну что вы очень важны, ваше мнение, участие. Ну прям, блин, телефонный автоответчик. Ваш звонок очень важен для нас». Однако, я поднял руку, перебивая хвалебную оду в мою честь. «Понимаю, если так нужно. Отлично», — обрадовался слегка чем-то напуганный Теодор. «Итак, наш дипломат определил несколько ключевых ресурсов, доступ к которым открывает ваша дорога. Переговоры заняли немного времени. Теодор не соврал, когда сказал, что меня ждали. Мне предоставили полный список товаров на покупку и продажу, и даже не пришлось торговаться о ценах. Все складывалось в мою пользу. Излишки железа, которые имелись у Аистова, я продавал им по 50 золотых за единицу, а пиво, производимое у нас, в Веселом, приносило мне 15 за бочку. Они могли удовлетворить несколько потребностей Дурнева, и я скорректировал закупочную цену, чтобы учесть свою маржу за посредничество. В итоге я отбывал из Волчкова богаче на 500 золотых. Чистый профит. Когда мы обменялись рукопожатиями и подписали бумаги, у меня появилось стойкое ощущение, что Теодор хочет, чтобы я поскорее убрался. Более того, под конец он упомянул, что моего коня, Улыбку, уже накормили, почистили и даже перековали подковы. Мой мустанг ждал меня прямо у входа. Никаких разговоров про экскурсии по городу, никакого приглашения на обед или ужин, что совсем не похоже на обычное гостеприимство, с которым я сталкивался в других деревнях. Даже Серхандимир, который не мог заставить свои башни признать меня другом, преломил со мной хлеб в знак гостеприимства. Эти же явно хотели, чтобы я свалил как можно быстрее. Чтобы не дразнить собак, мне следовало бы сразу уехать. Документы подписаны, поставки начнутся немедленно, деньги почти в кармане, и я чертовски близок к финансированию стены. Но чутье, старая деловая чуйка, подсказывала другое. Чтобы избранник не встретился с другим избранником, это вызывало недоумение, если не сказать, недоброе подозрение. Добавьте ко всей картине совершенно расслабленный, пофигистичный вид крестьян и настойчивость Теодора, с которой он пытался выпроводить дорогого гостя, и меня начало подмывать горячее желание осмотреться. Когда Теодор попытался проводить меня к выходу из ратуши, довольно просторного и элегантного здания, надо сказать, я остановился и повернулся лицом к лестнице, ведущей наверх. У ее подножия стояли 6 стражников, выстроившись в 2 ряда по 3, лицом друг к другу. Прямо почетный караул какой-то. «Знаете, я ценю сделку, которую вы со мной заключили», — сказал я, — «действительно ценю, но не могли бы вы устроить мне небольшую экскурсию по вашей прекрасной ратуше? Уже поздно и опасно ехать по тракту домой. У нас есть замечательная таверна при въезде в город», — сказал Теодор, его лицо слегка побледнело, похоже, из-за экономического советника лжец вовсе никудышный. «Все, что пожелаете, за счет заведения, разумеется». Я присвистнул, оглядываясь. «А из чего сделаны эти полы?» — спросил я первое, что пришло в голову, шаркнув ногой по идеально отшлифованному каменному полу. «Не мрамор случайно, это аргренитовый камень, гораздо экономичнее мрамора», ответил Теодор и положил руку мне на плечо, настойчиво подталкивая к выходу. «Может, пойдемте?» Я ничего не сказал, решив подыграть. Теодор слишком нервничал, чтобы делиться со мной правдой, так что придется отложить расследование до позднего вечера, когда он успокоится и отправится спать. Поэтому я вежливо объявил, что благодарен за уделенное время, взобрался на улыбку и скрылся в ближайшем лесу, чтобы переждать до наступления темноты. Со стратегической картой скоротать время будет несложно, заодно и показатели проверю. Под покровом тьмы, показавшейся мне чернее самой безлунной южной ночи, я проскользнул в Волчково. Стены тут, конечно, возвели мое почтение, толстенные, высокие, не чета нашему забору в Веселом, но... Как говорится, на всякую хитрую задницу найдется болт с винтом. Дырок и лазеек хватало, особенно когда стражи вокруг, как ни странно, шаром покати. Честно говоря, я вообще сомневался, есть ли тут хоть где-то караульные. Пока крался к местной управе, ни одного факела не заметил. Тишина, темнота, хоть глаз выколи. Прям идеальные условия для какой-нибудь диверсии или для удовлетворения любопытства. Такой, мягко говоря, пофигизм только подогревал мое любопытство. Что тут, блин, вообще творится? Первая мысль, как у человека, прошедшего суровую школу 90-х, произошел переворот. Может, местным надоела их правительница, госпожа Анна Вульф, и они ее по-тихому упаковали в подвал, а для внешнего мира, нате вам, все чинно-благородно, нейтралитет, все дела. Заезжим избранником улыбаемся, киваем, даем что попросит, и машем вслед, лишь бы вопросов лишних не задавали. План, надо сказать, почти гениальный в своей простоте. Я и сам чуть не купился. У самой управы, правда, обнаружились 2 охранника. Но толку от них было ровно столько же, как от козла молока. Стражники вытащили на улицу стол, расстелили на нем какую-то засаленную тряпку и резались в карты. Судя по воплям одного из них, проигрывал он по-крупному, спустив, похоже, месячное жалование. Шум и гам стояли такие, что я под шумок спокойно залез в одно из окон первого этажа, благо все створки оказались гостеприимно распахнуты настежь типа для проветривания, выбирая любое. Безопасность уровня проходной двор. У нас бы в ЗАОЭЛ за такое начальник охраны полетел бы с должности в тот же день без выходного пособия. Чего я конкретно искал внутри, и сам толком не понимал, но решил начать с самого, по идее, охраняемого места, второго этажа. Внутри управы тоже царила подозрительная тишина. Никакой охраны, если не считать одного мертвецки пьяного бедолагу, который кимарил на стуле у лестницы. Рядом валялась пустая бутылка из-под какой-то местной сивухи, запах которой бил в нос даже на изрядном расстоянии. Я аж забеспокоился. А что, если избранницу Волчкова не свои же повязали, а просто похитили? При таком-то уровне безопасности такое как 2 пальца об асфальт, я начал красться вверх по скрипучей лестнице, стараясь ступать как можно тише, и тут до меня донесся звук, надсадный болезненный кашель, хрипы, явно женские, кто-то страдал, и страдал по-настоящему, послышался вскрик, но его тут же будто заглушили, звук шел из-за массивной металлической двери в конце коридора, из-под которой пробивалась полоска света. Я подобрался ближе и услышал приглушенный шепот, а потом еще один вскрик, оборвавшийся так же внезапно. Сердце заколотилось где-то в горле. «Так, Морозов, спокойно». Я глубоко вдохнул и нащупал рукоять кинжала на поясе. Перед тем, как сюда сунуться, я успел черкануть весточку Кириллу Ярому, мол, если до утра не выйду на связь, пусть высылает поисковую группу. Вообще-то играть в героя не мой стиль, я больше по части капитала и логистики. Но жалобные женские стоны. Черт, если там реально какая-то средневековая пыточная в действии, и я сейчас не вмешаюсь, ее же могут и кончить. Сжав кинжал так, что побелели костяшки, и чувствуя, как адреналин хлынул в кровь, я медленно, очень медленно приоткрыл дверь. Картина маслом. Женщина, привязанная вниз головой к огромному деревянному кресту в форме буквы «Х». Руки и ноги накрепко зафиксированы на перекладинах, голова замотана какими-то тряпками. Над ней склонилась другая женщина. Высокая, бледная, сосредоточенная. В комнате больше никого. Похоже, распятая и есть госпожа Анна Вульф, и ей явно требовалась помощь, причем срочно. Та, что колдовала над несчастной, так увлеклась процессом, что даже не заметила, как я вошел. Анна металась и стонала от боли, а стон отлично заглушал мои шаги. Я подошел сзади и осторожно приставил лезвие кинжала к шее стоящей женщины. Не к самой коже, но так, чтобы она почувствовала холод стали. «Не дергайся, милая», – прошипел я как можно тише и угрожающе. «Одно резкое движение, и ты труп». Женщина мгновенно замерла, как статуя. «Да святые угодники, незнакомец, ты чего?» – взвизгнула она. «Я же целительница, лечу ее». Я еще раз посмотрел на покрытую потом Анну Вульф. Она точно находилась без сознания, но следов пыток, синяков или порезов на руках и ногах не заметил. Никаких видимых признаков физического насилия. Странно все это. Что с ней? Надавил я, не убирая кинжала. Вода в легких, пролепетала целительница, дрожа всем телом так же сильно, как и мои руки. Да, из нее такой же палач, как из меня балерина. Пытаемся вывести. Я убрал кинжал и оттащил ее от Анны, заставив сесть на кровать в углу комнаты, потом закрыл дверь и повернул ключ в замке. На всякий случай, какого хрена вы это скрываете? Потребовал я ответа, одновременно пытаясь распутать ремни, удерживающие Анну в столь необычном для человека положении. Я, конечно, не доктор Склифосовский, но знаю наверняка, что пневмонию таким макаром не лечит. Это больше походило на какой-то варварский ритуал. «Меня не спрашивай, я просто целительница», — повторила женщина, держа руки поднятыми над головой. Казалось, она вот-вот расплачется. Звали ее, как выяснилось позже, Хельга Хейдмар. «Помоги мне ее снять», — приказал я. Она подчинилась. Мы вдвоем осторожно уложили Анну на кровать, и я снова повернулся к Хельге. «А что, магия тут не помогает? У вас же тут вроде все через колдовство делается». «Это не земная хворь», — ответила целительница. «То есть не та болезнь, которой наши люди страдают. Местные болячки магия, конечно, берет, но это...» Я прищурился. «В смысле, у вас что, пневмонии не бывает?» «Пневмонии?» — переспросила она. «Впервые слышу. Полагаю, ты избранник из Веселого, Алексей Сергеевич Морозов», — представился я, протягивая руку. «Ладно», — погорячился с кинжалом. «Извини, что напугал. Обычно на меня пациенты кидаются», — криво усмехнулась она, пожимая мою руку. «Меня зовут Хельга Хейдмар. Очень приятно, Хельга. Так вот, я не силен в вашей медицине, но думал, магия тут панацея от всего. Магия может исцелить наши болезни», — терпеливо пояснила она. «Но избранники, вы же не из этого мира. Ваши тела, ваши хвори совсем другие. Так что если у избранника какая-то чемпионская хворь, как мы их зовем, то пиши пропало. Наши заклинания для гадания показали жидкость в легких, но как ее убрать, мы без понятия. Надо думать о долгосрочной перспективе», — прохрипела вдруг Анна Вульф, открывая мутные глаза и тыча пальцем куда-то в потолок. «Может, сарай построить? Она все чаще бредит из-за жара», — пояснила Хельга. «Я все перепробовала. Если магия бессильна, мы больше ничем помочь не сможем». Я потер лоб. «Хотя в медицине я полный профан, но даже я знал, что пневмонию на земле лечат антибиотиками. Вот только где их взять в этом средневековье?» Варианты, один нереальнее другого, мелькали в голове. «Черт, почему я в прошлой жизни не был каким-нибудь параноиком-выживальщиком? У тех ребят всегда под кроватью ящик тушенки и аптечка на случай зомби-апокалипсиса. А у меня что?» Только опыт управления ЗАО да воспоминания о бандитских разборках, не густо. А помощи снаружи пробовали искать, у других избранников, боюсь, это исключено, раздался голос из-за спины. Я резко обернулся. В дверях стоял Теодор Шмидт, тот самый делегат Анны Вульф, с которым я вел переговоры. В правой руке он держал здоровенный ятаган, который выглядел весьма угрожающе. «Черт побери!» – прорычал я, инстинктивно кладя руку на свой жалкий кинжал. Шансов против амбала с саблей у меня не было от слова совсем, и окон, чтобы выпрыгнуть, в комнате тоже не наблюдалось. Может, взять в заложники целительницу? Не, ну это как-то не по-пацански, особенно после того, как я ее только что чуть до инфаркта не довел. «Слушай сюда!» – Теодор медленно пошел вперед, поднимая ятаган все выше с каждым шагом. Если позвать на помощь другого избранника, это равносильно объявлению «налетай, грабь». Наша деревня беззащитна. Вы не можете собрать ополчение без нее, удивился я. Нет, не можем, отрезал Теодор. Только она имеет право созывать войска, нанимать наемников и отдавать приказы. Пока она без сознания, мы как без рук. Полный паралич управления. То есть вы ее прятали, чтобы защитить деревню, догадался я. Теодор кивнул. В любом случае это конец. Когда она умрет, деревня распадется, но люди хотя бы останутся живы. Просто разбредутся кто куда. А если пригласить сюда завоевателя, который придет нас грабить, многие из нас погибнут. Понимаю, кивнул я. В железной логике ему не откажешь. Ты действительно думаешь, что она умрет? Мы не можем ее вылечить, никакая магия не работает, сказал Теодор, и на меня легла обязанность обеспечить безопасность этой деревни. Ну, с безопасностью ты хреново справился, не удержался я от шпильки. Я сюда вошел как к себе домой. Охрана спит, двери настежь. Люди, может, и не говорят о таком вслух, но все чувствуют. Ждут, когда все в селении рухнет, причем некоторые вещи не метафорически, вздохнул он. Трудно винить стражу за то, что им уже на все плевать. Боевой дух на нуле, как говорится. «И что ты собираешься делать с этим клинком?» – спросил я, нервно косясь на блестящее лезвие. Он так и не опустил его за время разговора. «Просто должен убедиться, что ты пойдешь с нами тихо», – сказал Теодор. Он сделал еще один шаг вперед. «Ей недолго осталось, так что до тех пор побудешь нашим гостем». Я вздохнул. Понятно, чего он боится, но в то же время он уже сдался. Пытается защитить своих людей, но не своего лидера. Это как-то неправильно. «Ты что, непреданный ей человек?» – спросил я прямо. «Ее жизнь для тебя ничего не значит, она моя госпожа, и ее жизнь значит для меня все», – рявкнул Теодор, направляя изогнутый клинок прямо мне в грудь. «Но я знаю, когда что-то выше моих сил. Она доверила мне власть именно потому, что знала, я – прагматик, а не думал о том, что мы все еще можем ее спасти», – сказал я быстро. «Да, другой избранник, узнав о ее слабости, может начать войну. Риск есть, не спорю. Но что, если он сможет ей помочь?» Теодор снова вздохнул. «Хотел бы я в это верить, но все избранники одинаковы. Они твои друзья, пока им что-то от тебя нужно, а как только увидят малейшую возможность, урвут свое, не моргнув глазом. Чистый бизнес, ничего личного. И насколько сильно ты в это веришь?» – спросил я, глядя ему в глаза. «Всем сердцем», – твердо ответил он. «Тогда ты должен понимать, что я уже получил то, что хотел. Мы подписали очень выгодный контракт, действие которого прекращается с ее смертью. Понимаешь, ее смерть – это прямой убыток для моего капитала». Теодор слегка наклонил голову. «Пожалуй, что так, и ты также должен понять, что я торговец, а не вояка. Я вбухал целое состояние в строительство западной дороги, наладил логистику, и мне совершенно не улыбается воевать со своими же торговыми партнерами. Это хреново для бизнеса, понимаешь?» Мои слова вызвали еще один кивок со стороны Теодора. «Так что сам подумай, в чьих интересах, чтобы твоя госпожа выжила любой ценой. Мне нужна стабильность, а не ваша феодальная резня». Глава 9. «Но что ты можешь сделать?» – спросил он. Скепсис на лице никуда не делся, но Теодор хотя бы задумался. Он помнил нашу первую встречу, знал, что торговцы дышат мне в затылок, и что еще один враг мне совершенно ни к чему. «Сам я ничего», — честно признался ему, — «но знаю кое-кого, кто, возможно, сможет помочь, и для этого ты должен позволить мне отвести ее к нему». «Другой избранник», — насторожился Теодор. «Да, его зовут Серхан Демир из Бурсы», — ответил я. «Он серьезно занимается магией, и у меня сложилось впечатление, что у него научный склад ума, системный подход. Если кто и может ей помочь, так это он. Теодор посмотрел на Хельгу, которая все это время хлопотала у кровати больной, пытаясь сбить жар. «Хельга, ты знаешь этого Серхана? Я иногда покупаю у него травы», — кивнула Хельга. «Он похвалялся своими успехами в магии. Говорит, открыл много нового. Не знаю, могу ли тебе доверять», — протянул Теодор, снова переводя взгляд на меня. «Ты действительно веришь, что все избранники безжалостные и жадные ублюдки?» — спросил я. «И для твоего спокойствия повторяю еще раз, я теряю кучу золота, если она умрет. Тебе не нужно верить в лучшие во мне, поверь в худшие, в мою жадность и расчетливость». Теодор усмехнулся. «Убедительный аргумент, не поспоришь. Хельга, сколько ей осталось, по-твоему?» Хельга пожала плечами. «Дышать Анне становится труднее с каждым часом, не могу поручиться, что она дотянет до конца недели». «Хорошо», — решительно сказал Теодор. «Ты возьмешь караван с вооруженной охраной и отвезешь ее к Серхану. Выезжаете в течение часа». «Принято», — кивнул я. «Но твои люди должны выполнять мои указания беспрекословно. Логистика — дело тонкое». «О, непременно», — заверил Теодор. «И чтобы стало предельно ясно, если она умрет из-за твоего предательства, мои люди проигнорируют любые твои мольбы о пощаде». «Понял, понял. Ставки высоки, как никогда, но теперь у нас хотя бы появился шанс». Кони неслись так, будто сам ветер помогал им, подгоняя вперед. Тут, конечно, не обошлось без магии. Хельга применила какое-то колдовство, которое подсвечивало дорогу впереди. Путь предстоял не близкий, а время поджимало. В хвосте нашего импровизированного каравана тряслась в повозке бедняжка Анна Вульф. Я ж эту женщину толком и не знал, ну вот ни капельки, но... «Блин, если уж подвернулась возможность помочь, если сделать хоть что-то в моих силах, грех не попробовать». «Да, пришлось наплести Теодору Шмидту кучу эгоистичных причин, почему мне важна ее жизнь, чисто чтобы он понял, что я друг, а не хрен с горы. Но, по правде говоря, на все эти выгоды мне глубоко плевать, хотелось только использовать шанс и помочь своим, ну, почти своим. Мы все тут, в Истоке, чужаки, пришельцы с земли. У каждого своя история, свой бэкграунд, кто-то попал сюда добровольно, кого-то закинуло против воли, но всех нас коснулось что-то особенное. И пока кто-то не докажет обратное делом, я готов предоставить другим избранникам кредит доверия, авансом, так сказать. До владений Серхана Демира мы домчали буквально за час, лошади устали от безумной скачки, мало что погонщики понукали животных, но еще и местная магия заставляла их лететь, не жалея сил. Бедолаги еле на ногах держались, пар валил клубами от разгоряченных боков. Я велел своим людям держаться на безопасном расстоянии от башен, мало ли что тут за охранная система, а сам подошел поближе, чтобы позвать хозяина. Один из стражников, видать, примелькался я ему в прошлый визит, узнал меня и тут же скрылся в башне, чтобы доложить Серхану. Вскоре появился и сам Серхан, заспанный, в пижаме, явно выдернутый из самой сладкой фазы сна. Видок у него говорил красноречивее любых слов. Прикопать наглеца на месте, и вся недолго, но также он понимал, что просто так я бы его не дернул. Да еще и дипломатический этикет, будь он неладен. Поэтому Серхан поклонился, как положено, а затем зевнул, прикрыв рот кулаком. «Друг мой, что привело тебя на мой порог в столь поздний час? Ночь, темень, совы с летучими мышами летают. Серхан, тысяча извинений, что вторгаюсь так бесцеремонно, но дело настолько срочное, просто катастрофа», — ответил я, отлично понимая, что прошу о многом, делаю серьезную ставку на его порядочность. «Но мы же только неделю назад заключили важную торговую сделку, наладили, так сказать, экономические связи. Может, это станет для него аргументом, совместный бизнес же сближает, верно? Плохо, если катастрофа. Чем могу быть полезен?» — спросил Серхан, снова зевая так, что челюсть чуть не вывихнул. Я быстро, без лишних соплей, обрисовал проблему. Вообще-то я бы предпочел скрыть, что Анна Вульф тоже избранница, но характер ее хвори все равно бы выдал этот факт с потрохами. Так что пришлось выложить все как есть. «Понятно», — протянул Серхан, бросив взгляд мимо меня на караван, где в темноте угадывалась повозка. «Я сам не склонен к далеким путешествиям, не забирался так далеко на юг. Это Анна, она мне ни друг и ни враг. Боюсь, ничем не смогу помочь». «В смысле?» Я аж поперхнулся. «Ты сейчас серьезно?» Серхан пожал плечами с видом человека, обсуждающего погоду. «Прими мои глубочайшие извинения, друг, но твоя деревня сильная, здоровая, ты приносишь мне ощутимую выгоду, а эту женщину я не знаю, не знаю ее репутации, ее дел. До того, как ты притащил ее к моему порогу, я и слыхом о ней не слыхивал. Помогать избраннику, не понимая, кто он такой и чего от него ждать, это, мягко говоря, глупо. Чистой воды авантюра с непредсказуемым финалом. А если она выздоровеет и пойдет на меня войной, может, ее хворь, спасение для меня, но она же умрет без твоей помощи. Просто загнется здесь, у тебя под воротами. Выпалил я, что весьма прискорбно, дополнил он. Так, а Серхан не сказал, что не сможет помочь, только что не станет этого делать. Значит, он способен вылечить эту хворь. Избранники, продолжил он, никогда не платят за доброту добром. Уж поверь мне, тебе повезло, друг мой, что твои амбиции ограничиваются бизнесом и торговлей. Маг посмотрел на меня с некоторым сочувствием. Торговцу все улыбаются, ведь он привозит товары, которые людям необходимы. Никто из избранников не настолько идиот, чтобы рубить руку, которая его кормит, но я здесь давно, достаточно давно, чтобы усвоить простую истину. Нельзя доверять другому избраннику, которого ты не знаешь. Как у акул, отвернешься, откусит голову и фамилии не спросит. То есть ты бы хотел, чтобы тебя вот так же бросили подыхать, даже если бы кто-то мог тебя спасти? Спросил я, чувствуя, что закипаю. Не проси меня о сочувствии, отрезал Серхан. Ибо я когда-то тоже был таким же наивным и глупым идеалистом и пару раз так сильно обжегся, что моя доброта чуть не стоила мне жизни. Неужели так сложно снова побыть наивным и глупым, хотя бы разок? Умолял я, она же одна из нас, своя. Не согласен, вздохнул Серхан. Мои люди здесь, за моей спиной, в этих стенах. Их безопасность мой приоритет. А ты для меня средство достижения цели, точно так же, как и я для тебя. Случись заварушка, ты за меня шею подставлять не станешь, да я и не жду этого. Бизнес есть бизнес. Ты серьезно позволишь человеку умереть у тебя на пороге, когда в силах помочь? У тебя же есть такая возможность. Я бы сослался сейчас на клятву Гиппократа, но понимал, что Серхан не врач. С другой стороны, есть же и общечеловеческая мораль. Серхан снова пожал плечами, но ничего не сказал, лишь добавил тихо. «Мне жаль, Алексей. Тогда что я могу тебе предложить? Какова цена вопроса?» — спросил я, переходя на язык, который он, возможно, поймет лучше. Это заставило мага-короля громко застонать. Он покачал головой и положил руку мне на плечо. Тяжелую такую руку. «Друг мой, не усугубляй. Уже все решено. Я не могу ей помочь из страха перед тем, что произойдет, когда наши границы соприкоснутся. А это рано или поздно случится. Дело не в цене вопроса, пойми. Значит, ее жизнь ничего не стоит просто потому, что в будущем она может стать для тебя проблемой. Тогда на кой черт вообще нужны союзники? Зачем весь этот цирк с договорами?» — спросил я, чувствуя, как злость смешивается с недоумением. «Союзник — слишком громкое слово», — осторожно возразил он. Я скорчил рожу, не веря своим ушам. Да его словами не прошибешь. Похоже, его когда-то так крепко кинули, что он теперь шарахается от любой тени и готов скорее дать человеку умереть, чем рискнуть. И тут мне в голову пришла совершенно безумная идея. От отчаяния, от желания спасти эту женщину во что бы то ни стало, я решил проверить, насколько далеко Серхан готов следовать своим параноидальным убеждениям. Я оттолкнул его руку и решительно зашагал к башням. «Ты что творишь, туда нельзя?» — заорал Серхан, опешив. Я рассмеялся ему в лицо. «А тебе-то что?» — кинул я через плечо. «Каким боком это твоя проблема, а?» И продолжал идти вперед, краем глаза замечая, как верхушки двух ближайших башен начинают разгораться все ярче и ярче, реагируя на мое присутствие. Воздух вокруг них начал потрескивать, запахло озоном, как перед грозой. «Да ты же убьешься!» — крикнул он, кинувшись за мной и попытавшись схватить меня за руку, но я резко ее выдернул. «Какая тебе до этого печаль?» — спросил я, резко остановившись и повернувшись к нему лицом. На его лице нарисовался неподдельный ужас. «Слушай, если я тут копыта отброшу, тебе же лучше, не придется беспокоиться о том, что наши границы когда-нибудь пересекутся. Проблема решится сама собой, да, это другое», — выдохнул он. «Ты мой конкурент», — закончил я за него, делая маленький шажок назад. Башни вспыхнули ярко-красным, Я ощутил жар на коже и резкий запах нагретого воздуха. Система защиты явно перешла в боевой режим. Так почему бы не убрать меня с доски прямо сейчас? Проще простого. Ты несешь чушь, ведешь себя как идиот, — воскликнул Серхан. Но несмотря на слова, я видел, как он весь напрягся, готовый в любой момент рвануться и оттащить меня. «Да неужели?» — усмехнулся я. «Все еще не понимаю, чего ты так обо мне печешься. Ну да, торговая сделка у нас неплохая, но торговцы-то никуда не делись. Всегда можешь разместить заказы у них, делов-то». С этими словами я сделал еще один решительный шаг, зная, что башня на пределе боевой готовности. Позволил себе рискнуть. Прыжок веры, мать его, и это сработало. Серхан рванулся вперед как тигр, схватил меня за рубаху и рывком выдернул из опасной зоны как раз в тот момент, когда башни выплюнули сноп раскаленной энергии точно туда, где я только что стоял. Земля оплавилась, оставив дымящееся пятно. «Ты что, спятил? Да они же могли тебя испепелить!» — заорал он, тряся меня за плечи. «Забавно, правда, как все меняется, когда приходится смотреть на чужую смерть своими глазами, а не рассуждать о ней теоретически», — тихо сказал я, глядя ему прямо в глаза. Гнев на его лице начал понемногу угасать. «Я знаю, ты спас меня не из-за нашей сделки», — прошептал я. «Ты знал, что это правильно. И ты знаешь где-то глубоко внутри себя, что спасти эту женщину тоже правильно». Серхан недовольно пробурчал что-то явно скабрезное и подтолкнул, но не в сторону башен, а в направлении каравана. Какое-то время он ругался, на чем свет стоит, причем не на местном, а на турецком матерном. «Ты идиот, в этом я теперь точно уверен», — сказал он наконец, видимо устав сквернословить. «Но ты, черт возьми, прав. Гораздо проще говорить всякие громкие слова и строить из себя циника, когда тебе не приходится смотреть, как кто-то умирает прямо перед тобой. Так ты ей поможешь?» — спросил я, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Скорее, чтобы ты сам не убился», — пытаясь меня переубедить, проворчал он. «Но учти, друг мой, может настать день, когда эта избранница тебя предаст. Попомни мои слова, и в этот день ты услышишь мой ехидный смех, где бы ты там ни прятался, зализывая свежие раны. Это риск, на который стоит пойти», — ответил я. «И кроме того, ты и я поступим так потому, что это правильно». Серхан махнул рукой, мол, делай что хочешь, и перешел к делу. «Пневмония – это не шутки, но я могу ее вылечить». «Магией? Нет, антибиотиками», — ответил он. «У меня есть некоторый запас, сделал в свое время на черный день». «Ты что, работал врачом дома, на земле?» — удивился я. Серхан рассмеялся. «Вовсе нет, но здешняя магия, она такая, знаешь ли, местами бесполезная, но научила меня тому, чего я раньше не знал, и не только про магию». «В смысле?» «Не догоняю». «Ну, смотри, магия познания отвечает на любой вопрос, верно? И раз я знаю, что антибиотики существуют, то могу спросить, как их сделать. Система выдаст рецепт, технологию. А вот если я о них понятия не имею, то и спросить не смогу, и ответа не получу. Понимаешь?» «Логично». Это объясняло, почему ответ на вопросы того знахаря из Волчкова касался только жидкости в легких Анны. Они не представляли, что такое пневмония по-нашему, и уж тем более не знали о способах ее лечения. Звучит буквально до безобразия. Никакой фантазии у этой магии. Это сложное искусство, уж поверь, — сказал Серхан. «Ладно, дай мне собрать инструменты и позвать цирюльника». «Стрижка? Нет, цирюльник занимается далеко не только волосами. Возможно, придется провести весьма неаппетитную операцию. К счастью, магия тут сильно поможет, в частности с обезболиванием и прочим». Под покровом ночи при свете магических сфер, что парили в воздухе, освещая поляну не хуже прожекторов, мне довелось воочию наблюдал, на что способна местная продвинутая наука, как выразился Серхан. Его цирюльник Юсуф, здоровенный детина с руками мясника, но действовавший с поразительной точностью, под руководством Серхана и с помощью многочисленных магических заклинаний, осторожно работал над Анной. Они извлекали скопившуюся в легких жидкость, давали ей какие-то зелья и прикладывали припарки, сбивающие жар. При этом усыпляющие заклинания держали ее в полном покое, она не издала ни звука за все время. Зрелище оказалось, прямо скажем, не для слабонервных. Кровь, позвякивание блестящих инструментов, все как в съемках медицинской драмы, только без цензуры. Но, судя по отлаженности действия и уверенности, с которой работал Юсуф под руководством Серхана, я понял, что это далеко не первая серьезная операция, которую тот проводил. Да и вообще у мужика просто настоящий талант к хирургии. Он умудрился воссоздать здесь, в глубоком средневековье, практически полноценную операционную из моего мира. Я снова задумался, кем же он был на земле. Серхан уклонился от моего вопроса про врача, но все это оборудование, знания, навыки явно не могли взяться из ниоткуда у человека, далекого от медицины. К рассвету Анна Вульф уже дышала ровно, хотя все еще не пришла в себя. Антибиотики делали свое дело, но выздоровление явно затянется. Мы с Серханом сидели рядом на поваленном бревне, наблюдая, как солнечные лучи медленно пробиваются сквозь кроны деревьев, постепенно окрашивая небо в нежные утренние тона. Воздух пах свежестью, росой и лесом. «Должен признаться», — сказал Серхан, нарушив молчание, — «я рад, что с ней все в порядке». «Она будет тебе благодарна», — ответил я. «Предпочел бы, чтобы она не знала, что это я ей помог, если возможно», — сказал он. «Все еще боишься мести, или просто не хочешь связывать ее обязательствами?» «Паранойя — лучший друг в этом мире», — сказал Серхан, устало протирая глаза. «Помогает выжить, возможно», — протянул я. «Мне хотелось расспросить о его прошлом, о том, откуда такие познания в медицине, но чувствовал, что сейчас не время и не то настроение. Вместо этого мои мысли переключились на другое, на бизнес, как обычно. Послушай, Серхан, как думаешь, многие из избранников способны производить такие вот лекарства? Антибиотики эти? Сомневаюсь, что вообще кто-то способен, если честно», — ответил Серхан. «Обычно, благодаря местным богам, тут особо не болеют всякой заразой. Но уж если подхватишь что-то серьезное, то, скорее всего, умрешь раньше, чем успеешь найти или изобрести лекарство. Времени на РД, то есть на исследование и разработку, просто не дается. Это как костыли. Магия решает большинство вопросов за тебя, и потому нет никакой потребности в науке. А что заставило тебя исследовать антибиотики? Да это вообще было первое, что я сделал, как только освоил магию прорицания», — оживился он. «Я-то думал, что болезни здесь работают так же, как и дома. Представляешь, какой случился бы гешефт, если бы я мог лечить все заразы этого мира. Меня бы на руках носили, стал бы главным фармацевтом истока». Глава 10. «Но они другие, болезни, да, трудно объяснить, но фишка в том, что хотя многое здесь похоже на наш мир, есть вещи, с которыми мы там не сталкивались. Магия пронизывает все, включая ДНК и микробов. Пенициллин на них не действует ни хрена, потому что он не влияет на магическую составляющую. Но зато у нас, похоже, есть иммунитет ко всем местным заболеваниям. Входит в базовый пакет попаданца. К местным, а насчет наших собственных, завезенных, пробормотал я. Интересно, я чуть подался вперед. Ненавижу говорить о делах в такую рань, но ты не думал продавать свои антибиотики? Кому? Тем, у кого больше всего денег и власти, другим избранникам, конечно. Подумай сам, до сегодняшнего дня я даже не знал, как тут болезни устроены, но теперь, когда понимаю, что могу скопытиться от банальной пневмонии, которую дома лечат на раз-два, начинаю беспокоиться о собственном здоровье и о здоровье своих людей. Так что у меня два варианта: либо покупать таблетки у тебя, либо самому вложиться в исследование и наладить производство. Серхан задумчиво кивнул, идея явно начала до него доходить. Глаза загорелись знакомым мне огоньком коммерческого интереса. «И если я откажусь продавать, ты начнешь свои исследования», — предположил он. «Что лишит тебя потенциального дохода и создаст конкурента», — подхватил я. «Так зачем ждать? Почему бы не захватить рынок сейчас, пока он свободен? Их же несложно производить, верно? Уверен, твои алхимики справятся штамповать их крупными партиями». «Принципиальных сложностей нет, мои люди прекрасно знают формулу», — подтвердил Серхан, — «и связаны клятвой молчания. Клятва — штука серьезная, это тебе не хухры-мухры, не положение о коммерческой тайне на фирме. Я мог бы сбывать лекарства для тебя», — предложил я, — «добавить тебя в мой список контактов, выступить, так сказать, твоим эксклюзивным дистрибьютором в регионе. Логистика, маркетинг, продажи — все на мне». «Как тебе удается так быстро превращать что угодно в коммерцию?» — спросил Серхан с усмешкой. «Но я вообще-то не прочь получить дополнительный доход от такого, в общем-то, дешевого в производстве товара. Рентабельность должна быть сумасшедшая. Только два правила», — сказал я твердо. «Во-первых, с тех, кто на коне, кто при бабле, мы дерем три шкуры. Но тем, кто помельче, новичкам, помогаем, возможно, даже по себестоимости или с минимальной наценкой. Репутация дороже сиюминутной прибыли. И второе, мы никому не отказываем в лекарствах, даже если они не могут заплатить прямо сейчас. Ничего, найдем способ взаимозачета. То есть, если какой-нибудь воевода, который ломится к тебе в ворота с огнем и мечом, подхватит чуму, ты предлагаешь его вылечить? Недоверчиво спросил Серхан. Если мы будем обеспечивать всех жизненно важными лекарствами, сказал я, глядя на восходящее солнце, им будет крайне невыгодно на нас нападать, не так ли? Зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Тем более яйца, которые лечат от болезней там, где не справляется магия. Основа стратегического партнерства, друг мой, это взаимная выгода. Я ушел из поместья Серхана Демира не с пустыми руками, прихватил флакончик с таблетками для себя, ну и так, несколько блистеров на пробу, раздать по пути, пока буду колесить по окрестностям. Честно говоря, заключать еще одну торговую сделку всего через пару часов после серьезной операции в мои планы ну никак не входило. Но что тут скажешь, я по натуре своей коммерс до мозга костей, возможности упускать не привык. Как говорится, куй железо, пока горячо. Госпожа Анна Вульф, конечно, все еще пребывала не в лучшей форме, хрупкая, как фарфоровая чашка, но явно шла на поправку. И, положа руку на сердце, торчать там дальше и изображать сиделку в мои интересы совершенно не входило. Делай так по горло, бизнес сам себя не сделает. Цирюльник Серхана, жутковатый тип по имени Юсуф, реально громила под 2 метра ростом со сверлящим взглядом и привычкой изъясняться односложно, сам вызвался остаться в ее ратуше, пока она окончательно не встанет на ноги. Внушительная фигура и мрачный вид лекаря, похоже, произвели на местных в Волчково должное впечатление, возражать против его присутствия никто не решился. Ну еще бы, с таким связываться себе дороже. Я поспал пару часиков в местной гостинице, если это заведение вообще можно так назвать, скорее уж постоялый двор с клопами, и двинул дальше на юг, пришпорив своего скакуна. Следующей точкой на карте была последняя деревня перед городом Манск. В целом я радовался тому, как развернулись события последних дней. Если Анна Вульф полностью оклемается, то у меня без всяких сомнений появится крепкий торговый альянс с Волчково. Они раньше имели дела с торговцами, но, видимо, те ребята зарвались и так наехали на них разок-другой, что Волчково разорвало все контракты и сделало ставку на полную самодостаточность. Отсюда и куча независимых ресурсодобывающих построек, разбросанных по всему южному региону. Молодцы, конечно, не прогнулись, хотя, наверное, не от хорошей жизни. До заветной цели, постройки стены вокруг Веселого, оставалось совсем немного, каких-то пары сотен золотых не хватало. План уже готов, я все идеально рассчитал, до сантиметра прикинул, где и как она пройдет, и чувствовал себя вполне уверенно. Платежи торговцам, этим вымогателям из гильдии, все еще уходили регулярно, приходилось платить дань, чтобы они пока не лезли и не мешали развиваться. Короче, нужна еще хотя бы одна сделка, причем срочно, и тогда выдохну и запущу стройку века. Из-за задержки с госпожой Анной Вульф я понял, что визит в Манск придется отложить, а то и вовсе отменить. По правде говоря, я и не ждал там какого-то теплого приема, но хотя бы хотел посмотреть своими глазами, насколько сильно торговцы держат этот город за, ну, скажем так, за горло. Но сейчас отвлекаться никак нельзя, время, деньги, а денег как раз и не хватало. Последним пунктом моего турне должна стать деревня Гараева, которая славилась своим отменным продовольственным экспортом. Говорили, что местный избранник какой-то гениальный повар, кулинар от бога, и умеет готовить такие деликатесы, которые в крупных городах уходят наравне с предметами роскоши. Я точно знал, что народ Германов-Дурнева за такие лакомства душу бы продал, так что надеялся заключить с их лидером какую-нибудь выгодную сделку. Бизнес на чужом чревоугодии чем не вариант? Как только я свернул с главного тракта на боковую тропу, ведущую к Гараево, в нос ударил запах дыма, такой едкий и неприятный, что аж глаза заслезились. Конь занервничал, фыркнул, давая понять, что тоже учуял неладное. Я осторожно поехал вверх по склону, стараясь не шуметь, и вскоре увидел то, чего опасался. Над деревней в небо поднимались густые клубы черного дыма. Когда я добрался до вершины холма, самые худшие опасения подтвердились. Гараево полыхало. Деревню окружала вполне себе приличная на вид стена, но сейчас к ней стянули множество осадных машин, а воины по штурмовым лестницам лезли внутрь. Похоже, в Гараево пришла война, и, судя по всему, дела у защитников из рук вон плохи. Участки стены пробиты катапультами, ворота вывернуты с корнем, а перед деревней раскинулся большой военный лагерь. Да, похоже, поездка в Манск все-таки состоится. Прямо сейчас, только я развернул коня, чтобы убраться по добру по здорову, как из кустов вывалились шестеро мужиков в тяжелой броне. Увидев меня, они возбужденно залопотали на каком-то незнакомом языке, потом дружно выхватили оружие. Я рефлекторно вскинул руки вверх. «Свой, свой!» — крикнул я. «Просто путешественник, мимо проходил». Мужики проигнорировали мои слова. Вместо этого они грубо стащили меня с коня и завалили на землю. На мгновение мелькнула мысль. «Ну все, доигрался, Морозов, сейчас тебя чекнут, как курочку». И фамилию не просит. Однако нападавшие всего лишь связали мне руки за спиной и потащили к лагерю, продолжая трещать на своем языке. Один из них схватил моего коня за поводья и повел следом. Я благоразумно помалкивал, опасаясь ляпнуть что-нибудь не то и разозлить их еще больше. Ясно, что меня ведут к главному. Судя по тому, как у мужиков загорелись глаза при виде меня, они кого-то искали. Возможно, просто обознались, приняли за другого, и кто знает, может, эту ситуацию удастся обернуть себе на пользу. Главное, сохранять спокойствие и не дергаться. Меня подвели к самому большому шатру, богато расшитому золотыми нитями, заставили опуститься на колени у входа и жестами показали, что лучше сидеть тихо, иначе. Я подчинился, спорить с лучниками, охранявшими лагерь, мне совершенно не улыбалось. Один из конвоиров зашел в шатер и заговорил с кем-то внутри. Ему ответили на том же языке. Через пару минут из шатра вышел мужчина, облаченный в самую роскошную золотую броню, какую я когда-либо видел. Хотя ростом природа его слегка обделила, но доспехи делали фигуру внушительной и грозной. Лицо скрывал шлем традиционный рыцарский бацинец с узкой прорезью для глаз. «Ты не тот, кого я ищу», — медленно покачал головой воин. Его голос из-под шлема звучал глухо и гулко. «Прощения просим, я просто проезжал мимо», — объяснил я. «Ваши люди схватили меня прежде, чем успел что-то объяснить». Воин рассмеялся. «Значит, они хорошо обучены. А теперь скажи-ка мне, почему я не должен прикончить тебя прямо здесь и сейчас?» Это напомнило мне задачку на собеседовании для молодежи. «Продайте мне сейчас эту ручку». Ну, с той разницей, что речь шла не о вшивой работе в недружелюбном коллективе, а о моей жизни. В голове пронеслось с десяток вариантов ответа, но главная дилемма заключалась в том, стоит ли раскрывать свой статус избранника. Этот тип явно тут верховодил и вполне мог оказаться таким же избранником, как и я. Но он также осаждал чужую деревню и, похоже, без колебаний готов прирезать незнакомца. Даст ли мне мой статус какие-то привилегии или наоборот, только спровоцирует его гнев? Рисковать не хотелось. «Я торговец, добрый сэр», — сказал, выбрав самый нейтральный вариант, «и ни с кем не ищу ссоры». Услышав это, воин присел на корточки и приблизил свой шлем к моему лицу, так близко, что я почувствовал запах металла и, кажется, пота. «А вот я ищу ссоры с теми, кто мешает моей работе. Говори, кто ты на самом деле, или я проткну твой череп своим клинком. Меня зовут Алексей Морозов, избранник Веселого», — мгновенно признался я. Говорить о таком неприятно, но этот головорез меня реально напугал. Тот факт, что я не видел его лица и не мог прочитать язык тела, ставил меня в еще более невыгодное положение. Наряженный в металл хмырь определенно давил меня в переговорах как следователь по особо важным делам проворовавшегося прораба. «Я слышал это имя раньше», — задумчиво произнес воин и щелкнул пальцами, словно что-то вспоминая. «А, точно, торговцы же разослали на тебя что-то вроде осуждения, верно? Санкции, типа в розыск по-ихнему. Врать не буду, есть такое», — подтвердил я, чувствуя, как холодок пробежал по спине. «Значит, информация расходится быстро. Хреновый же ты коммерсант, если умудрился их разозлить. А может, напротив, не такой и плохой». Он усмехнулся, вытащил кинжал из ножен на поясе и осторожно перерезал веревки у меня между руками. «Но мне до Веселого дела нет. Можешь идти. Во-первых, благодарю вас за столь мудрое и великодушное решение. А во-вторых, милостивый государь, могу я узнать ваше имя?» — спросил, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Я Лекс Могучий», — ответил он, поворачиваясь, чтобы войти в свой шатер. Его внезапная смена настроения показалась мне интересной. В тот момент, Когда он узнал, что я избранник, сразу же отпустил. Что это? Проявление милосердия. Или как действительно великий завоеватель просто понимал, что убийство меня мгновенно превратит веселое в бесполезную деревню первого уровня, с которой взять-то нечего. Возможно, встретив его, я теперь попал в список потенциальных целей. Но если Лекс не заинтересован в моем убийстве прямо сейчас, может, его зацепит сделка. В конце концов, он же здесь победитель, а ставка на победителя – это всегда хорошая ставка. Я последовал за ним в шатер, и он, кажется, не возражал. Внутри стоял стол, на котором лежала карта региона с расставленными на ней десятками деревянных фигурок, точь-в-точь как на столе у Германа там, в Дурнево. Похоже, все эти вояки любят играть в солдатиков. «Чего хотел?» – спросил Лекс, переключив внимание на какие-то документы на столе. «У меня много дел. Вы избранник?» – уточнил я на всякий случай. «Да, из Могутова», – подтвердил он. «Это очень далеко на юге, по этим дорогам туда не добраться. Позвольте заметить, Лекс Могучий, далековато вы забрались, чтобы завоевать мелкие городишка», – заметил я. «Боишься, что загляну в веселые?» «Вряд ли. Я здесь, чтобы свести счеты со старым врагом, который мне уже все нервы вымотал», — ответил Лекс. «Но повторяю вопрос, чего ты хочешь? Говори сейчас или проваливай». «Ну, я как раз направлялся в это поселение, чтобы поторговать», — сказал я. «К сожалению, похоже, моя мечта умерла, не родившись. Я бы сказал, сгорела», — согласился Лекс без тени сочувствия. «Но, может быть, мы могли бы с вами вести дела? Я тут открыл новые торговые пути». Мои слова прервал громогласный хохот воина короля. «Я не торгую, Алексей Морозов, просто беру то, что мне нужно. Мои армии бесчисленны, а мое оружие жаждет разрушения. В родных землях я великий ужас, даже другие избранники платят мне дань. Мне не нужна торговля». «Ага, как же, если это правда, откуда он тогда знает про санкции торговцев против меня? Он должен вести какие-то дела хотя бы с той же гильдией. Значит, блефует или просто рисуется. Любой человек нуждается в самых разных вещах», — настаивал я, пытаясь нащупать слабое место. Лекс покачал головой. «Боюсь, что не я. Даже если бы мы ударили по рукам и заключили торговую сделку, как бы ты доставлял мне свои товары? Мою территорию от твоей отделяет могучая река, и я не позволю строить никаких мостов для переправы». С тактической точки зрения это имело смысл. Если Лекс тип, который постоянно воюет, ограничение передвижения только лодками для него выгодно. А создание совершенно нового торгового маршрута в обход реки или с переправами стоило бы столько, что я просто не мог себе позволить таких расходов на данном этапе. Как мне не противно это признать, ловить здесь нечего, но и отступать некуда. Меня подпирала необходимость. Просто позарез нужны деньги на стену, причем еще вчера. Я сделал глубокий вдох и резко сменил стратегию. Классический прием. Не можешь продать, предложи другую услугу. Тогда как насчет займа? Спросил я. Лекс оторвался от своих бумаг и уставился прямо на меня. Я не видел его лица под шлемом, но был уверен, что на нем сейчас отразилась смесь крайнего удивления и веселья. Ты серьезно? У меня казна ломится от золота, сундуки ставить некуда. Я не прошу вас одолжить мне денег. Наоборот, сказал я, перехватывая инициативу. Деньги ведь можно переводить напрямую друг другу без всяких поставок, верно? Через систему, ну, вы понимаете. Так вот, я предлагаю заставить ваши глубокие сундуки работать на вас. Продолжай, в голосе Ликса послышался интерес. Отлично, наживка проглочена. У вас куча денег, но я так понимаю, если человеку прямо сейчас не нужно ничего купить, они просто лежат мертвым грузом, так, копит пыль. В силу военных успехов у меня действительно есть некоторые запасы в казне, можно даже сказать, с избытком, согласился Лекс. Он указал на пару табуретов, и я сел после того, как он устроился сам. Так почему бы не делать деньги на своих же деньгах, спросил я, переходя к сути предложения. Во-первых, у вас есть то, чего нет у других кредиторов, ваша репутация. Вы грозный военачальник с длинными руками. У избранников, которые займут у вас, будет стопроцентный стимул вернуть долг вовремя, если они не хотят, чтобы вы пришли и разнесли их вотчины к чертям собачьим. Ну, знаете, как в старые добрые времена на земле, долг платежом красен, особенно если кредитор может прислать коллекторов с мечами. Это правда, задумчиво протянул Лекс. А во-вторых, вам не придется и пальцем шевелить. Я могу предоставить все кредитные услуги через своих людей. Открою кредитные линии для других избранников, договорюсь о ставках, прослежу за своевременностью платежей. Все, что от вас потребуется, это, собственно, финансировать операцию. Предоставить ликвидность, так сказать. Похоже, мое предложение Лексу понравилось. Интересная идея. Это выйдет дешевле, чем строить новые хранилища для моего золота. Но как я могу тебе доверять? Я буду зарабатывать только на процентах по кредитам в качестве банковской комиссии. Так что я кровно заинтересован в том, чтобы другие брали займы и возвращали их. К тому же система контрактов через стратегическую карту делает такие сделки абсолютно прозрачными и надежными. Все по-честному, никаких серых схем. И потом, лучший залог моей честности – моя жизнь. Как и ваши соседи, я прекрасно понимаю, что мне грозит, начни я вас обманывать. Лекс кивнул. Хорошо, что ты не питаешь иллюзий. Напротив, я считаю, что познание и признание самого себя, кто ты такой, это ключ к личному счастью. Это не умаляет моего чувства собственного достоинства, но я определенно не тактик, не военный. Значит, я кредитор, ты банкир. Какую долю хочешь? Думаю, 20 частей от собранных процентов вполне справедливо, предложил я, закинув удочку повыше. Может, в каком-нибудь другом сказочном мире, хмыкнул Лекс. 5%, поскольку финансирую все дело я, но на мне же вся работа. Вы серьезно думаете, что я захочу встать с кровати меньше, чем за 12%. Возмутился я для вида. Судя по тому, какие здесь кровати, ты, Морозов, встанешь за любую сумму. 8%, и это мое последнее слово. Я явно недооценил Лекса. Человек, зацикленный на завоеваниях, по моим предположениям, не силен в переговорах, но вот он, сидит передо мной, прекрасно осознавая свою ценность и умело торгуясь. Я мог бы попытаться додавить его, выбить ставку повыше, но тогда он мог сказать «нет», и мне пришлось бы идти с протянутой рукой к Манску, а музыкант из меня, прямо скажем, никакой. «Хорошо, 8 долей от собранных процентов», — согласился я, а я, знаешь ли, только что передумал, без тени эмоций выдал завоеватель. Глава 11. «Давай сделаем ровно 10, чтобы считать было проще», — неожиданно предложил Лекс, протягивая мне руку в бронированной перчатке. Похоже, вояка оказался достаточно умен, чтобы не пережимать нового делового партнера на самом старте. Опять-таки его самолюбие польстило, так сказать, победа надо мной, что имело для Лекса ценность гораздо большую, чем заработанные деньги. Это я в нем оценил и пожал его руку, но слегка поморщился, когда нажим усилился. Холодный металл неприятно давил на пальцы. «Есть некоторые основные правила, конечно», — сказал он, не ослабляя хватки. «Во-первых, ты будешь вести подробный учет всего и присылать их мне отчеты на бумаге в конце каждого делового квартала. Во-вторых, наша договоренность ни в коем случае не означает, что мы союзники в бою, так что не трепись перед другими, будто мы с тобой кореша. И в-третьих, в старом мире, на земле, я учился бухгалтерскому учету и работал с финансами, так что в курсе, как выявлять мошенничество в денежных отчетах.